Почему? Меня счел недостойным первый хозяин меча, и именно поэтому мы и убрались оттуда целыми, что вряд ли удалось бы, рискни мы нарушить волю призрака. Я это жопой чуял. Ну ни хрена ж себе, оценил Бронвин. Ага, такие дела, ответил Николас, опустошая свою порцию выпивки. Один из тех выборов, о которых я не жалею и не жалел. Впрочем, не будем о грустном. Ты мне скажи вот что, Бравин. Я слышал, у тебя есть наследник, которого ты слепил по образу и подобию себя. Типа похожие оружие, стиль боя и манера бесить окружающих. Это так, брехня, сказал Кроу, махнув рукой. У него характер все же лучше, чем у меня в его годы. Да и окружающих он не бесит. Обычно доводящие его получают по зубам или что похуже. Помню, что его начали задирать местные мальчишки. Это было еще до сигнала. Ну так вот, Гарри устроил им особо веселую жизнь, методично отлавливая по одному или гадя так, что они дважды жалели о том, что связались с ним. О, как я ржал тогда, когда их радаки пытались катать бочку. А радакам было не смешно, заметил Ник. Хотя и тебя понять я тоже могу. Кстати о детях. У тебя ведь есть сын, Джон. Кажется, было бы интересно их сравнить. Не выйдет, ответил старший Арк. И да, его зовут Джон. Почему? Он гражданский, пусть и вполне сносно тренированный для своего возраста. Знаешь, наша семья известна теми, кто всегда связывал свою жизнь с военным ремеслом. Солдаты и офицеры, герои и наемники, от поколения к поколению наш клан оставался верен своим традициям. Но, времена меняются, должны измениться и мы. Тем более, что на дворе далеко не времена старых королевств. Так что уж лучше пусть он живет без всего этого. Плюс так больше шансов, что после меня останутся потомки. Мучают меня большие сомнения о том, что я увижу внуков от своих дочурок. Во всяком случае, родных и полученных традиционным способом. При всех своих плюсах, мои дочери думают не столько о том, чтобы найти кого-то равного, сколько о своей работе. Я не сомневаюсь в том, что когда придет время, они обзаведутся детьми. Но семьи, их мужья, достойные своих жен, на Ремнанте слишком мало охотников такого калибра, и еще меньше тех, кого можно принять в качестве семьи. Ладно, блондин медленно поднялся со скамьи, рад был почесать языком, но дела от этого никуда не денутся. Тем более, что на мне координация всех охотников в Эйнджелграуф и окрестностях. Удачи в твоем путешествии, Бронвин. Тебе того же, Арк. Кроу пожал крепкую ладонь блондина и, вернув предвестник на свое обычное место, покинул бар. Примечание к части. https://vk.com/100/297/420/4305/197/229/125/2/197/20/3305% 2 фолбум 197/24/6/207/25/207% 2 фреф. Нубия Голд, https://vk.com/197/24/6/457/239/128, Даю Вердиан, https://vk.com/197/24/6/457/239/126, Ашисамбер, https://vk.com/197/24/6/457/239/123, Вилла Уисп, https://money.yandex.ru/4100190074040507, автору на подкорм музы. Паблик, где есть основания информация по фикам. https://vk.com/publits/197/24/306. Год спустя, часть 5. Прогулка. Лес вечной осени. Одна из достопримечательностей Вейла. По неизвестным причинам местные растения были красными, что, впрочем, ничуть не сказывалось на их использовании. В этом месте была определенная красота. Во всяком случае, летом. Зимой же это ощущение терялось напрочь и лес казался самым обычным. И именно лес вечной осени был выбран младшим Бронвином для приобщения гостей из Атласа к местной культуре. И да, он должен был следить за восьмерыми будущими охотниками в пубертате. Ник выпустил в воздух облачко пахучего дыма, наблюдая за беспечно болтающими впереди подростками. Он планировал провести свой небольшой отпуск на патче определенно не так, но случился Таинг, настоятельно попросивший присмотреть за детьми, и вот он здесь. Не то чтобы это ему было в тягость, специфика его образа жизни не предполагала длинных задержек на одном месте, да и дети за время отсутствия менялись довольно сильно. Кроме того, в документах Теслы он значился как ее опекун, а значит, априори ответственный за девушку, пока ей не стукнет 17. Он им и старался быть, насколько это вообще возможно в их случае. И Ник был рад, что худющая, нервно реагирующая на присутствие каждого сверстника в ее поле зрения мелочь выросла в столь красивую девушку. Другое дело, что ее характер был не самым располагающим для заведений социальных связей, и со временем это изменилось не так уж сильно. Да, у Миглио были попытки сходить на свидание, но особо положительных впечатлений девушка не получила и продолжения они не получили. Возможно, это было связано с тем, что ее кавалеры привыкли ожидать от девушек, пусть и являвшихся будущими ополченцами и охотницами, несколько другого поведения. А возможно, дело было в том, что она сама ожидала чего-то иного. Говоря честно, Ник вообще слабо представлял себе не то, что кавалера своей подопечной, но и каких-то друзей. И тем непривычнее было видеть блондинку, о чем-то разговаривавшей не с Гарри, не с его сестрами, а с совершенно посторонним человеком, причем разговаривающую довольно дружелюбным тоном. Судя по тому, что беседа не торопилась сворачиваться, ее собеседница явно мыслила на одной волне с Теслой и получала от общения как минимум удовольствие. Да и остальные участники стихийно образовавшейся сходки не молчали. Бронвин-младший о чем-то болтал с сестрой-близняшкой. Руби ожесточенно спорила с блондой за номером 2, кажется, ее звали Нубия, на тему оружия, транспорта и модификаций, периодически бросая голодные взгляды на спину брата, где, помимо сияния дня, висел массивный, замотанный в брезент сверток, очевидно, бывший его новым оружием, и к которому Роуз не была допущена по причине очумелых ручек и буйной фантазии. Янг же, не привыкшая молчать, о чем-то зацепилась языком с девушкой Фавном. Хотела выяснить что-то еще о команде сестры ее брата, затея, конечно, не лишенная смысла. Но для исчерпывающей информации о произошедшем надо было спрашивать либо Даю, либо ее напарницу, либо Вайс Шни, как причину приезда Бронвина-младшего в Атлас в прошлом году и которая успела немало времени провести с брюнетом. Но, увы, наследница Шни сейчас находилась в Атласе и вряд ли собиралась покидать свою родину. Да и вообще, медлил ли в те моменты, когда Вульфвуд по необходимости оказывался в Северном Королевстве и выкраивал время на посиделки, не спешил раскрывать подробности бытия его подопечной. Хотя, это было закономерно. После всего, произошедшего с ними, было бы странного назвать их с Хорнфриком друзьями. Да, они оба не хотели прибить друг друга за все хорошие и даже работали вместе, но музыкант не особо горел желанием пересекаться с земляком, и Ник не собирался это менять, как и выяснять причины такого. Меж тем променад будущих защитников человечества привел на большую прогалину. Судя по валяющимся то здесь, то там деревьям со следами охотничьего оружия на стволах, тут была чья-то тренировочная площадка. Гарри попросил всех остановиться, после чего провел небольшой спич и потянулся за спину к свертку брезента. Ник подошел ближе. Похоже, это обещало быть интересным. Намотанный особым образом брезент падает со сполоха. Металл у меча блестит в лучах солнца. Сполох в своей неразвернутой форме напоминал полуторник. С поправкой на то, что центральная часть лезвия скрывала механизм оружия. С хорошо слышимой серией щелчков и вибраций лезвие разошлось на две половины, затем ушло назад и сложилось несколько раз, рукоять разложилась в полноценный приклад. И последний штрих, кассета с гранатами встала точно в то место, где и планировалось. И это то, над чем ты работал все это время. Руби, подобравшаяся поближе, чтобы лучше рассмотреть сполох, явно была разочарована. Я думала, что он будет чем-то большим. Ну, в хорошем охотничьем оружии не обязано быть много наворотов. Главное, чтобы оно справлялось с задачей, ради которой и было создано. И на чем ты будешь его проверять? Сейчас я их позову. Гарри прикрыл глаза для концентрации и затем использовал зов. По сути, нечто вроде манка, привлекающего всех гримм с округи. Первые создания ночи появились где-то через пару минут в качестве мелкой стаи биовульфов, бросившихся к нему. Гарри плавно нажал на крючок, с тихим хлопком граната улетела в центр стаи, чтобы мгновение спустя исчезнуть в мощной вспышке взрыва, раскидавшего гримм и то, что от них осталось, в стороны. Мощно оценила Роуз то, что осталось от порождений ночи, а то, впрочем, Гарри перевел взгляд на противоположную опушку прогалины, это не единственный эффект гранат. Злобно щелкающий клешнями диссталкер рванул прямо к нему, Гарри опять полез в подсумок и вставил в сполох магазин с оранжевой меткой. Еще один выстрел, еще один взрыв. Правда, на этот раз куда более тихий, но это не отменяет того факта, что скорпион-переросток сдох после не слишком-то мощного взрыва. «Кумулятивные боеприпасы?» – спросил подошедший следующим и оценивший результаты Вульфвуд. «Угу, от всяких особо бронированных тварей типа голиафов и дисталкеров. Это ведь не все?» «Да нет, я еще экспериментировал с ледяным и электропрахом. Гранаты есть с собой. А что, кажется, ты слегка переборщил?» – кивнул Ник в сторону противоположного конца прогалины. Гарри прошипел проклятие, наблюдая за появлением новых порождений ночи. Их было много, слишком много. «Стоим здесь или драпаем?» «Здесь, больше маневра. Народ, двигайте сюда, есть дело!» Громко бахнула Роза полумесяца, снеся Беовульфу пол туловища. Разложившее оружие Руби уже нацелилась на следующего. «Что на этот раз?» — спросила Тесла, уже доставшая револьверы. «Слишком много грим для зова. Придется выбить их всех. Отличненько. Я как раз искала, кому сломать лицо. Теперь это будут они». Янг демонстративно хрустнула пальцами. Разложенные имберсилика выплюнули вперед ярко-красную ракету, унесшуюся куда-то в центр черной волны. «И часто тут такое бывает?» Даю уже встала на изготовку и, прицелившись, сняла какую-то урсу, чье тело вморозило в глыбу льда. Не то чтобы, но дерьмо имеет привычку случаться. Вульфвуд дал короткую очередь, срезавшую самых резвых из грим. «Так что расслабляйтесь». «Принято», Нубия присела на колено и взяла первых грим на прицел. На прогалине разгорелся бой. 9 живых против волны чудовищ, что иному будет сниться в кошмарах. От какофонии выстрелов и рева закладывало уши. Сияние дня сменило сполох и остервенело рубило каждую сунувшуюся слишком близко тварь. Отточенные до автоматизма движения, служащие одной единственной цели – уничтожить грим. Яху-у! Янг первая разорвала построение и ворвалась в толпу, пробивая кулаками и картечью путь вперед. Громко лязгал затор розы полумесяца, бросавший хозяйку из стороны в сторону и будто бы по чистому везению режущий все, на что найдет лезвие косы. Громко материлась Тесла. Двойные крылья души ангела крошили грим на куски. Некоторым везло получить пулю в лоб из оружия. Гарри бросился следом. Сияние дня смазалось в неразличимое пятно стали, без устали рубящие порождение тьмы. Где-то за спиной обнаружилась Аши, легкими, будто танцующими движениями вскрывающая грим вулканами. Несколько позади Даю чуть менее изящно рубила грим в капусту, трансформировавшейся с секиру винтовкой. Нуби орудовала дробовиком, выстрелами освобождая себе путь. Виллоу не отставала, кинжальными очередями срезая сунувшихся слишком близко. Падре был где-то позади и карателем неустанно разбрасывал порождение ночи в стороны, изредка выстрелами осаждая их более наглых товарищей. Что самое главное, сейчас он и они ощущали себя единым механизмом, выполняющим нужную работу и прекрасно знающим, что и как нужно делать. Янг, поймав альфа-биовульфа за лапы, начинает вращаться вокруг своей оси, разбрасывая его товарищей в стороны. Руби-алым сгустком несется курси-мажор. Миг, и лезвие косы упирается в челюсть чудовища. Громкий выстрел, и обезглавленный грим валится на спину, а Роус разминается с выстрелом Теслы, парой удачных выстрелов снявшей уже ринувшихся к Руби чудовищ. Янг в грохоте выстрелов приземляется рядом и тычет пальцем в королевского тайбжуцу, высокой чешуйчатой колонной, нависающей над Черным морем и тут же бросившейся вперед. Бранвин кивает и ощущает, как его швырнули вверх и вперед, прямо на перерез чудищу. В руках снова сполох, одну гранату за другой посылающий в раскрытую пасть. Тело чудовища разрывает на части, он же берет в руки сияние дня, по лезвию которого пробегает двойная вязь праха. Взрыв разбрасывает грим в стороны, очищая место. Меч уходит в землю. Забравшись на рукоять, Гарри с полохом расчищает пространство и дальше. Серебристая росомаха проявления мечется то здесь, то там, рвя грим на кусочки и обращая их в бегство. Затем в круг врывается Тесла, короткими очередями и одним из клинков расчищая себе путь. Следом появляется Янг, проделавшая себе проход телом одного из грим. Руби, снесся голову с плеч очередному биовульфу, проявлением переносится внутрь. Вспоров живот и глотку урси, в пятачок кувырком влетает Аши. Виллоу короткими очередями чуть ли не в упор прикрывает Даю, завязшую с урсой мажор и наконец убивающий медведя. Нуби опрокидывает грим выстрелом в упор и входит в круг. Вульфвуд, приняв на каратель жало дисталкера, влетает в чистое от порождений ночи пространство и тормозит ногами. Небо на 9 часов. Гарри тихо шипит проклятие, наблюдая, как стая относительно мелких неверморов летит навстречу. Я займусь ими. Каратель выплевывает несколько очередей, прореживающих противника, но недостаточно, чтобы убить их всех. Несколько барбатосков влетают в свободное пространство, заставляя присутствующих броситься в стороны. Следом устремляются тайджуцу, рывком бросившиеся к добыче. Время. А. Катись все в бездну. Лезвие сияния дня врезается в почву, откуда во все стороны разбегается замысловатый узор глифа. Несколько секунд, и сквозь землю начинает пробиваться светло-голубой барьер, чьи сегменты будто бы состоят из пчелиных сот. Ладно, а вот за это большущее спасибо, выдыхает Сиалонг, перезаряжаясь. Бранвин лишь кивает. Сколько у нас времени? Ну, Гарри замечает первые трещины в барьере, где-то минута на перезарядку и составление плана, как надо выбираться отсюда. Такими темпами мы вскоре останемся без ауры. Почему ты не сделал этого раньше? Козырь на крайний случай, ответил Бранвин не очень довольный Даю. В воздухе слышатся лишь многочисленные звуки перезарядки. Вот тебе и прогулка по лесу. В купол ударили чем-то мощным. Кажется, перерыв заканчивается. Пора продолжать, заметил Вульфвуд, взваливая крест на плечо. Слышите? Встрепенулась Виллоу. Слышим что? В ответ где-то прогрохотала громкая очередь роторного пулемета. Кажется, мы не одни такие туристы. Народ, рассредоточиться. Гарри, снимай барьер. На счет три. Посмотрим, кто там пожаловал. Бранвин-младший кивнул на слова капеллы. Три. Светло-голубая полусфера погасла. Мик и Грим бросились навстречу зубастой добыче, только чтобы пасть смертью храбрых. Охотники не собирались сдаваться просто так. К непрекращающему стрелять пулемету добавились редкие раскатистые выстрелы чего-то нестандартного и многочисленные звуки разрезаемой метаплоти. Вскоре стало видно и источник данных звуков. Пятеро охотников методично расчищали себе проход, уничтожая оставшихся грим. Несшая роторный пулемет шатенка, одетая в дизайнерский прикид, косила грим пачками. Идущий за ее спиной здоровяк в каком-то подобии доспеха, с похожим на тесак мечом, резал все и всех, кто пытались подойти со спины. Еще двое охотников, девушка-фавн с кроличьими ушами и находящийся с противоположной стороны отстрелка смуглокожий оловолосый мужчина идентичным оружием, чем-то похожим на наручи, к которым кто-то приделал лезвие, синхронными движениями срезали тех, кто с боков. Замыкающим шел пятый охотник, одетый в неуместный здесь алый мундир и вооруженный мушкетоном с парой лезвий секир в прикладе шел будто бы прогулочным шагом, достреливая оставшихся гримм и что-то говоря вслух. Увидев идущих навстречу охотников, он что-то произнес девушке с пулеметом и направился к ним. «Не думал, что скажу это сегодня, но рад вас видеть, профессор Порт», — поприветствовал Гарри коллегу Тайнга, иногда заглядывающего в гости. «Рад, что вы в порядке, молодые люди», — произнес толстяк, взваливший себе оружие на плечо. «ХММ, впечатляет. Не каждый день увидишь столько юных дарований, показавших такие результаты против волны». «Волны?» – переспросил Капелла, подошедший поближе. «Именно. Эта ситуация немного нестандартна, и у меня есть предварительная версия. Видите ли, где-то в округе находится Хайвмайнд. Думал, что это байки. Увы, Хайвмайнды или, как их еще называют, погонщики грим редки, но не менее смертоносны. За свою долгую карьеру охотника я лишь трижды видел их в действии. Последний раз на горе Глен. Схожий рисунок атаки и катастрофичные последствия. Нам повезло, что погонщик потратил большую часть накопленных ресурсов и какое-то время не будет угрожать поселениям в округе. Но до этого нам нужно будет найти и уничтожить его. Передвигаться всей толпой – плохая идея. Для продолжительного рейда нужны припасы, которых у нас нет. Мы собирались налегке и не рассчитывали на длительные прогулки. Я понимаю, кивнул Порт, чуть подумав. Что ж, иногда мудрее отступить, чтобы вернуться с свежими силами. Да и вашим подопечным будет безопаснее оставаться дома. Недостаточность квалификации. Гарри, а это кто? Шепотом спросила Даю, подергав брата за рукав. Питер Порт, преподаватель гриммоведения из Бикона и знакомый Тайнга, также шепотом ответил Гарри. Немного чудной, но у него крайне богатый жизненный опыт. Кстати, а где Руби? Вердиан кивком указала на Роуз, с горящими глазами разглядывающую висящий на плече шатенки роторный пулемет и задающий кучу вопросов, чем, казалось, вызывало лишь усмешку у Оны. «Спасибо, что помогли нам», — произнес он, подойдя к шатенке, явно заметившей его. «Не думаю, что мы не управились бы сами, но, все равно спасибо, вау!» Вежливый и не пытающийся корчить из себя невест что мальчик. «Интересно», — произнесла она, — «я, как Адель, лидер команды ЦФВ, это кроля позади меня, Вельвет Скарлатина, здоровяк в доспехах, Ясухай Шидайчи и, наконец, гвоздь нашего коллектива и вообще душка, Фокс Алистер. Фокс, не будь такой задницей и двигай сюда». В ответ в адрес Кака послышалось что-то непечатное, не обращая внимания. Он не очень любит большие компании. Оружие Кака под аккомпанемент многочисленных щелчков сложилось в небольшую сумочку, висевшую у девушки на плече. «Ладно, а вот теперь я был впечатлен», — произнес Гарри, по-новому оценивший деталь образа его знакомой. «Жаль, конечно, что Гиэнджую нельзя использовать как обычную сумочку, но на некоторых она производит сногсшибательные эффекты, так, верю», — ответил Бронвин, прикинувший вес этой бандуры и оценивший силу ее хозяйки, таскающей такой аксессуар на плече. «Ладно, нам, пожалуй, пора. Руби, пойдем». Бронвин потянул девушку за плащ. «Ты ведь так и не представился. Это невежливо, знаешь ли, Гарри Блёк Бронвин. Сигнал, пятый курс. Буду ждать тебя в Биконе. Посмотрим, как ты крут со своим железом. Для справки, единственный из сверстников, кто может выбить из меня пыль, это Ваонта Блонда». Гарри ткнул пальцем в сторону Янг, «и тебе может понадобиться что-то покруче минигана». «Это мы еще увидим», — ухмыльнулась Адель. «Да, Руби, пошли, но, это сумочка, в ней роторный пулемет, это совершенно сумасшедше. Я хочу узнать, как это вообще возможно», — запротестовала Роуз. «Если хочешь, можешь потом найти Кака в охотничьей сети и спросить у нее там. И вообще, мы и так сегодня сильно перевыполнили культурную программу», — возразил Гарри, увидев взгляд сестры, состроившей глаза как у клянчащего что-то кота. Подросток вздохнул и, без особого труда взвалив девушку на плечо, понес ее к остальным, несмотря на протесты. Иногда у Руби отказывали тормоза, и ее бесполезно было уговаривать. Примечание к части. Команда ЦФВ Кокодиль снизу, Вельвет Скарлатина слева, Фокс Алистер на заднем плане, Яцуха Шидайчи справа, https://pinit4lb1n5s, Питерпорт, https://pinit38texts. Год спустя, часть 6. Огонь в ночи. По крыше барабанил дождь. Свежие, пахшие грозой порывы ветра бросали пригоршни капель. Гарри, подвинув кровать, сидел по-турецки прямо напротив раскрытого окна, выкинув из головы все лишнее. Тихий незнакомый стук о косяк двери заставил его раскрыть глаза и развернуться навстречу гостю. На пороге стояла Даю. «Можно? Без вопросов. Заходи». Получив разрешение, девушка зашла в комнату, крутя головой по сторонам. «Я ожидала чего более эксцентричного», — произнесла она задумчиво через какое-то время. «Видимо, у меня уже входит в привычку разочаровывать людей», — чуть усмехнулся Бронвин. «А кто сказал, что я разочарована?» — спросила Вердиан, присев рядом с братом на кровати, чуть наклонив голову в бок. «Как по мне, довольно уютно и без перегибов. Например, комната твоей младшей сестры», — брюнетка пальцами описала замысловатую фигуру. «В ней станок для сборки патронов, контейнеры с прахом под кроватью, шкаф забит оружейными журналами вперемешку с какими-то чертежами и тетрадями с кучей расчетов». «Ну», — Гарри пожал плечами, — «это же Руби. Странно было бы ожидать от оружейного гика чего-то иного, типа Рюши за шкала розового. БРР, ну и мерзость», — передернулась Вердиан. «Я только что представила ее косу в розовом и в блестках». «Согласен», — ответил Блёк Бронвин, представивший такую картину. «Так, о чем ты хотела поговорить? Как ты поставил тот барьер? Это ведь не твое проявление». «Нет, это было не оно. В основном твердосветовой прах. Дорогущий, зараза», — пожаловался Гарри. «Тот барьер чем-то напоминал то, что использовала Шни», — сказала Даю, припомнив их совместные похождения на полигоне. «Откуда? Это секрет», — произнес брюнет с тяжелым вздохом. «Причем не мой, так что я не имею права рассказывать про него что-либо. Как и вообще использовать рядом с кем-то. Почему? Это мой козырь на случай крайних обстоятельств. Те, кто сделал нас такими. Ты ведь не думала, что они оставят все как есть? Ты что-то знаешь?» — напряглась Вердиан. «Лишь то, что они где-то там и что их вскрытая сеть торговли детьми была лишь одной из. По рассказам Капеллы, кто-то старательно подчищал хвосты. Да и такие исследования. Не думаю, что Альфа была единственной». «То есть ты хочешь сказать, что...» «Ага, вполне возможно, что сейчас есть место, где кто-то продолжает создавать гибридов. И кто знает, сколько их бродит среди нас и кому они подчиняются. Гарри сделал паузу, заметив выражение лица сестры. «Что, неужели ты никогда не рассматривала такую возможность?» «Я не думала об этом», — призналась тихо Даю. «Мне казалось, что Альфа — это их первая лаборатория. Мол, обкатка технологии и все такое. И мы единственные. Альфа — это ее название в документации Атласа. Во всяком случае, со слов Капеллы. Как она называлась на самом деле и какой была по счету? Вопрос», — сказал Гарри. «И что ты предлагаешь делать? Держать ухо востро и доверять своим чувствам. Особенно, чуйке. Она может подсказывать дельные вещи. Но да ладно. Ты насчет чего хотела поговорить?» «А, это», — брюнетка явно была удивлена быстрой сменой темы брата. «Глупость. Забей. Когда ты пришла сюда, то явно считала иначе. Не поделишься? Ты так уверен, что хочешь это услышать?» — переспросила Даю неуверенно. «Почему нет?» — девушка вздохнула, собираясь с мыслями. «Скажи, ты смотрел «Долину Гримм»?» — Гарри кивнул, припоминая сюжет фильма, виденного пару лет назад. По сюжету существовало два города, королевства, отделенные друг от друга считавшимися непроходимыми территориями земель, называемых «Долиной Гримм». В одном из них случилась эпидемия, и правительство другого, узнав об этом, на добровольно-принудительной основе наняло перевести вакцину героиню, осужденную на смертную казнь охотницу, наворотившую делов, но являвшуюся одной из самых крутых водителей, в прошлом не раз и не два делавших невозможное. Вместе с ней отправляются еще три экипажа машин, в теории способных пересечь долину Гримм. Как это бывает, Хромтоннер путем многочисленных испытаний и лишений в пути выполняет задачу, в отличие от погибших по тем или иным причинам соратников, и многое переосмысливает в своей жизни. Для Гарри фильм запомнился благодаря действительно красивому действу, часто на фоне буйства окружающего мира, сражениями с многочисленными Гримм и дизайном транспорта, явно взятого на основе внешнего вида транспорта караванщиков, форсайтеров, и как играла главная героиня. «Мне понравилось», — заявил Гарри, припомнив детали фильма и достоверность образа видевшей всякое дерьмо охотницы, завершившей порученное ей до конца. «А что, ты в курсе, что актриса, играющая главную героиню фильма, лесбиянка?» «Да», — удивился Бронвин. «Ты не знал? Может, и слышал краем уха, но не придал этому особого значения. Какое имеют значение предпочтения актрисы, если свою роль она отыграла на все 100, то есть, этот факт не вызывает у тебя негатива?» — удивилась Вердиан. «Не», — ответил Гарри, — «мне как-то по барабану, пока это не касается меня или моих убеждений, да и среди охотников такое бывает частенько. Шутка ли, соотношение полов охотников и охотниц всегда было неравнозначным. А если бы лесбиянкой был кто-то из круга близких, типа Тесла или Янг, или Руби?» — брюнет на минуту задумался над ответом. «Честно, я бы не удивился такому, скажи это Тесла. У меня есть подозрение, что Янг, Би, а Руби, черт, я вообще слабо представляю себе ее в отношениях с кем-то. Скорее, она добавит к своей косе функцию вибратора. Хотя, если у нее будет оружие навороченнее, чем у самой Руби, и она будет уметь готовить печенье, то возможны варианты. А почему ты спрашиваешь?» — краем уха я слышала про скандал с одной из студенток Атласа, когда вскрылось, что она встречается с другой девушкой, главным образом из-за родителей последней. Вот и интересно, это только у нас так или нет? Ну, тут еще и от людей все зависит. И что именно хотел сказать Гарри, осталось неузнанным, так как на пороге появился Таинг. «Что-то случилось. Собираемся вниз. У нас проблемы». «Что и из-за кого?» «У Янг угнали мотоцикл». «Что, если общаешься с кем, то долгое время, то можешь предсказать и его поведение в ряде случаев, и сделать что-то, чтобы, случись что, сгладить последствия». Тесла стояла в углу, внимательно наблюдая за взбешенной Янг. Да, ее подруга обладала взрывным характером и отвратительным чувством юмора, но существовало довольно мало вещей, способных довести ее до бешенства. Сейчас был такой случай. Причина была проста. Кто-то свистнул ее шмеля, когда она поехала развеяться в Вейле. Самое главное, Сиалонг, несмотря на свою силу, не смогла сделать хоть что-то. Неизвестный обладал проявлением, влиявшим на вестибулярный аппарат жертвы, и вместо того, чтобы одним ударом ссадить наглеца с ее мотоцикла, Сиалонг сначала влетела в ближайшую стенку, а затем вообще не могла встать, пока действие проявления не прекратилось. Таинг, узнавший всю ситуацию, уговорил свою дочь вернуться домой и остыть, прежде чем продолжить поиски автоугонщика. Главным образом ради того, чтобы она не наворотила дел на эмоциях. На их собрании присутствовали и жильцы, и гости дома, и выглядели они весьма удивленными. «Так, ты никуда не пойдешь», — заявил Гарри, обдумав что-то. «Это еще почему?» — взвилась блондинка. «Потому что в одиночку ты не добьешься ровным счетом ни хрена и попадешь в застенки к копам. Ответь, как ты вообще собралась искать угонщика?» «Я запомнила, как он выглядел. Лицо, голос, одежда. Этого мало», — заметил Капелла, молча слушавший рассказ девушки. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась Сиалонг. «Нужно знать не только того, кого искать. Важно знать, где он может быть. Это хотя бы сузит зону поиска», — ответил охотник. «Согласен с Ником. И что ты предлагаешь? Разделиться на несколько групп и прочесать все места в поисках зацепок. Но прежде всего, дать заявление в полицию. Может, они могут что-то знать. Шкет, о скольких местах мы говорим? Порядка 20 мест по всему Вейлу. И это только то, о чем я знаю. Тогда проще разделиться на несколько групп и прочесать все нужные места. Я отправляюсь с Янг», — заявил Тай. «Пап, так я буду уверен, что ты не натворишь дел, дочка», — отрезал старший Сиалонг. «Ник, присмотришь за Руби?» «Без проблем», — ответил Вульфвуд под возмущенный вскрик Роуз. «Я уже взрослая. Будь ты маленькой, сидела бы здесь», — заметил охотник. «Остальные, разбирайтесь по вашему вкусу. Только учтите, хотя бы кто-то должен знать Вейл. Что со списком?» «Минуту. Готово». Ожесточенно печатавший что-то на свитке Бронвин передал текстовый файл всем присутствующим. Тесла развернула свой свиток и вчиталась в адреса, уже прикидывая в уме то, как посетить свою часть с минимально возможными затратами по времени. «Я составлю тебе компанию», — Тесла подняла взгляд на Даю, подошедшую к ней. «Ты уверена в этом?» — уточнила она у девушки. «Полагаю, я смогу помочь тебе. Ну как хочешь». Остальные поисковики разбрелись в соответствии с собственными предпочтениями или отсутствием выбора. Виллоу, неловко улыбаясь, присоединилась к Янг и Таингу. Нубия с покерфисом на лице отошла к Руби и Вульфвуду. Аши оказалась в паре с Гарри. На мгновение Тесла встретились взглядом с Бронвином. Тот чуть отрицательно качнул головой. Тесла поджала губы. Ей было очень интересно, почему сестра бывшего Поттера выбрала ее своим партнером. Таинг хлопнул в ладони. «Так, а теперь собираемся и направляемся в аэропорт Патча. В город полетим на такси. Паром, слишком долго». Все двойки и тройки начали рассасываться за снаряжением. Тесла направилась в комнату к Гарри, где сейчас находилась ее охотничья одежда. Бронвин споро одевался, элементы его брони занимали свое место на теле охотника. Мигливо взглядом нашла свою сумку и, не особо стесняясь напарника, начала переодеваться. «Тебя ждать?» «Не, это будет делать моя напарница». Оба револьвера заняли свои места. «Кстати, что ты ей такого сказал, что она решила идти со мной?» «Да Грим ее знает», — ответил Блек, прилаживающий сияние дня на спину. «Если что, пришлю патронуса». «Принято», — отозвалась девушка, накинувшая плащ и направившаяся к открытому окну. «Тес, что?» Блондинка полуобернулась к парню. «Удачи!» На лице Мигли расцвела кривая усмешка. «Она понадобится тем, по чью душу мы собрались. Как найти кого-то в огромном многомиллионном мегаполисе? Особенно, если знаешь его лишь примерную внешность, проявление и тот факт, что этот кто-то свистнул сестрин байк. На самом деле, проще, чем кажется, если знать, где». Гарри уже в который раз был благодарен Кроу, на зубок знавшему все самые злачные места Вейла и передавшему своему воспитаннику это знание. Теперь это знание помогало уже самому Гарри, целенаправленно идущему от одной точки к другой в поисках искомого бандита. Но одно место сменяло другое, а успеха даже и близко не было. Местная шпана не особо шла с охотником на контакты, все сведения, как правило, приходилось выбивать силой. Однажды это даже кончилось перестрелкой. Благодаря подсуетившейся Самбер она стухла так же быстро, как и началась, а Гарри оценил полезность проявления своей напарницы и то, что она умела двигаться достаточно тихо для того, чтобы враг не понял подвоха до самого последнего момента. В конце концов Гарри решил немного взбодриться и заглянуть в клуб, весьма своеобразное место, чей хозяин помимо законной и не очень деятельности занимался тем, что приторговывал разного рода информацией, чаще всего, не слишком легальной. А вот здесь Бранвина ждала первая зацепка. Хозяин клуба поделился одной простой истиной. Ни одна из местных банд не стала бы красть транспорт у охотницы в относительно благополучном районе Вейлои, тем более, использовать для этого столь приметное проявление. Просто потому, что злить охотников чревато тем, что к поискам пропажи могут присоединиться уже напарники обворованного. И тогда весело станет всем. Все знали, что такое студенты Бикона. Тем более, когда они действуют несколькими командами, и чем чревато привлечь их внимание, и это не говоря про взрослых охотников. Вывод был прост, действовала залетная банда, недавно прибывшая в город и еще не понявшая, что к чему. Вот только здесь полезная информация ожидаемо заканчивалась. Но Джуниор знал того, кто в теории может предоставить более свежие сведения, и теперь Бранвин-младший в компании Саши шли по ночному Вейлу по адресу, оставленному владельцем клуба. Вечер вступил в свои права. Гарри просто наслаждался погодой после кончившегося дождя, а Шея чем-то напряженно думала. «Думаешь, Джуниору можно верить, не больше, чем любому другому торговцу информацией», ответил Гарри, полуобернувшись к идущей рядом девушке. «Он не один такой умный. Другое дело, что даже такие люди придерживаются кое-каких правил, во избежание инцидентов. Например, представь, что ты, торговец информацией, и в силу каких-то причин обманула охотника. Ну, мало ли, рожа не зашла или прическа кошмар. Охотник об этом узнал. Только вместо того, чтобы набить морду наглеца, он просто спустил его репутацию в унитаз. Или во время прорыва Гримм случайно не успел вытащить торгаша из эпицентра задницы. И того схарчили. А уж что будет, если так обманут не охотника, а какого-нибудь наймита. Тут вообще варианты один краше другого. И власти это позволяют. Возмутилась Аши. «Ага, а иногда и сами подкидывают дровишек», — ответил Гарри. «Пока система работает, им в общем-то плевать. Тебя это удивляет? В Атласе все не так», — произнесла девушка. «Там такие, как этот Джуниор, находятся вне закона. И с точки зрения наших законов самосуд, особенно от рук Ураюзера, наказуем. Штрафбатом, или сразу в черный шпиль. Да как тебе такое в голову пришло? Слухи. Они, знаешь ли, разные бывают. Ладно», парень мигом посерьезнел, сверившись с картой, выведенной на свитке, «похоже, мы на месте». Перед ними стояло широкое трехэтажное здание без каких бы то ни было опознавательных знаков и с закрытыми наглухо окнами. На металлической двери было стилизованное изображение пикового туза с вписанной цифрой 42 посредине. «Пришли», — произнес Бранвин. «Вот и вход в счастливчик 42. «Почему 42?» — спросила Самбер. «Я не знаю», — последовал ответ. «В любом случае, это не имеет значения. И как мы попадем внутрь?» — спросила Шатенка, оглядев дверь и не найдя на ней каких-то кнопок, звонков или чего-то такого. Попытка подергать ее кончилась пшиком. «Бронированная», — заключил Бранвин, постучав по ней кулаком. «Хочешь ее снести?» «Нет, кое-что поинтересней». Из кармана подросток извлек небольшую визитку заведения, которая стала целью их похода, и приложил ее к изображению пиковой масти. Раздалась серия щелчков, и входная дверь приглашающе приоткрылась. Подростки вошли внутрь. Вспыхнул теплый желтый полусвет, осветивший предбанник. Гарри присвистнул, оценив его внутреннее убранство. Простенько, со вкусом и наверняка нашпиговано уймой секретов. Бархатный баритон разлился как будто бы из ниоткуда. «Добро пожаловать в счастливчик 42. Назовите цель вашего визита». Один человек сказал, что мистер Рич может найти те сведения, которыми не располагает он сам, и поэтому мы здесь. «И зачем вам это?» «Хочу донести до излишне ретивых угонщиков, что угонять чужой транспорт – очень дурная идея. Тогда добро пожаловать». Одна из дверей с шипением ушла вниз, открыв пятиугольную платформу лифта, которая поехала вниз, как только гости ступили на нее. По ощущениям, они проехали где-то 30 метров, прежде чем лифт остановился и двери впереди наконец открылись. Новое помещение тонуло во мраке. Единственный источник света, нарочито грубая, чуть мерцающая голубая голограмма презентабельно выглядящего мужчины за 30 в классическом костюме, сидящая за самым обычным письменным столом и скрестившая пальцы домиком. «Добро пожаловать в счастливчик 42», произнесла голограмма все тем же звучным баритоном, звучащим будто отовсюду. «Чем обязан вашему визиту? Все же обычно столь юные охотники не склонны посещать места, подобные этому. Мы ищем кое-кого. Один наш общий знакомый не смог дать какой-то конкретики и посоветовал обратиться к вам», начал Гарри. «К какие-то конкретные приметы. Проявление воздействует на вестибулярный аппарат. Последствия в виде гарантированной потери координации и невозможности оказать сопротивление. ХМ, произнесла голограмма. Внешность, рост средний, блондин, глаза серые, на левой стороне лица странная татуировка. Одет в потрепанную безрукавку, потертые джинсы и ботинки с высокой шнуровкой. На одежде была эмблема, да, золотой скорпионий хвост в треугольнике. Вот как, голограмма порывисто встала и повела рукой в воздухе. Вспыхнуло несколько проекций, демонстрировавших людей в схожей униформе, в том числе и искомого типа. «Мистер Бронвин, расскажите, что он сделал? Угнал мотоцикл моей сестры, и ты хочешь вернуть должок? Похвально, но глупо лезть на них в одиночку. Мы не одни», — отрезал Гарри. «Среди нас есть и взрослые охотники. Тогда ваши шансы на успех увеличатся», — чуть улыбнулась голограмма. «Я готов рассказать вам всю нужную информацию о том, как найти золотых скорпионов и как сделать из них отбивную. В чем подвох? Вы избавите Вейл от излишне наглых ушлепков, мнящих себя самыми крутыми бандитами побережья. Докажите их неправоту, унизьте их, размажьте по стенке их силы и самомнение, и заставьте 10 раз пожалеть, что они сунулись в этот город. Будет сделано», — ответил Гарри, услышавший сигнал о входящем сообщении. Пробежавшись по пришедшему ему тексту с картинками, он предвкушающе осклабился. Кажется, начинается веселье. Ночь. Полная луна и одна из автомобильных свалок в глухом уголке промзоны и сельскохозяйственного квартала. Место глухое. При желании можно легко сбежать отсюда. Но не тогда, когда за дело взялись несколько аурюзеров, обученных достаточно, чтобы вломить своим бывшим коллегами по самое «не балуйся за все хорошие». А золотые скорпионы были именно ими. Хорошо организованная группа наемников широкого профиля, промышляющая всем, что приносит деньги. И члены этой группы представляли ту еще солянку. Кто-то ушел из ополченцев, кто-то, лишившийся лицензии охотник, кто-то обучался на него, но не проходил квалификацию. Как итог, члены сей группы занимались кто чем, лишь бы это приносило деньги. Их лидер, как пример, не брезговал и заказными убийствами, его зам, один из четверых, обожал транспорт и все с ним связанные, кто-то промышлял контрабандой. Золотые скорпионы были гастролерами, кочуя от одного города Вейла к другому, и теперь вновь вернувшиеся в столицу королевства. Разумеется, им не были рады, но это не проблема для кого-то их уровня. Ушатывали и не таких. Впрочем, их это не остановит. Грохот снесенных с мясом ворот в ночи был особенно оглушителен и закономерно послужил стартовой отмашкой к тому, чтобы рвануть к цели, сужая кольцо. Переть скопом было плохой идеей. Гарри ворвался на территорию автомобильной свалки прямо сквозь вырванные с мясом ворота. В глаза бросились стонущие тела попавшихся под раздачу скорпионов напротив самого настоящего лабиринта из остовов автомобилей. Вжикнул трос. Гарри в несколько мгновений забрался на баррикады и побежал верхними путями. Тишина исчезла, сменившись звуками жаркого боя. Резкий рывок в бок. Крупная картечь свистнула где-то над ухом. Выстреливший бандит, вооруженный вороненной вертикалкой, на ходу превращающийся в здоровый топор, бросился к нему. Ляск-ляск-ляск. Два оружия с громким звоном сталкиваются раз за разом. Противники кружат, готовые сцепиться вновь. Лезвие топора налилось пурпуром. С громким звоном оно обрушилось на лезвие сияния дня, уводя его вниз. Выстрел. Аура вспыхивает. Гарри ощущает, как крупная картечь впечатывает его в импровизированную баррикаду. Тип с топором бросается вперед, стремясь закрепить успех. Усилие воли. Его глаза вспыхивают багрянцем. По телу будто пробежала волна электричества. Уворот. Лезвие топора со скрежетом врезается в сталь. Резкий пинок в пах заставляет его визави согнуться напополам. Апперкот в челюсть заставляет на несколько шагов отступить назад. Щелк. По лезвию сияния дня расцветает оранжевая вязь. Косой удар с замахом. Взрыв. Его противник с воплем улетает назад и с грохотом врезается в стену из остовов машин. И вновь гонка вперед, подстегивающая ощущением битвы, висящей в воздухе, к главному зданию свалки. Он и Янг одновременно вылетели на свободную площадку в центре импровизированной крепости. Прямо под ясные очки лидера золотых скорпионов. Одного взгляда на него хватило для того, чтобы обозвать его пижоном. Кожаный жилет с красным платком на шее, поверх нее разгрузка, черные потертые джинсы, берцы на ногах и парные крюки кошки на руках, выглядящие точно так же, как и таковые у самого Бронвина. Смуглокожий синеглазый брюнет с носом-горбинкой и волосами, явно прилизанными гелем. Насмешливо склабится, так, что его рожа просит сапога. Рядом с ним стоит тип, от одного вида Кавайянг глухо зарычала. Так-так-так, похоже, детишки решили проявить свою крутость и заявиться к нам без разрешения. В чуть хрипловатом голосе ощущается хорошо слышимая насмешка. Не надорветесь на такую шваль, как ты, хватит за глаза. Сияние дня перекочевало в руку. Лидер скорпионов тяжело вздохнул. Сколько раз я это уже слышал, и все кончается одинаково. Сторм, на тебе блонда. Этим хамом я займусь лично. Стоящий рядом тип отсалютовал рукой, изящным прыжком спрыгнул с балкона и крутанул в руках что-то вроде больших крючьев. Выстрел. Блондин дернулся, со злостью устремив взгляд на появившуюся на вершине одной из баррикад Теслу, ухмыльнувшуюся одной из самых паскудных лып в ее арсенале и крутанувшую револьвер на пальце, после чего спрыгнувшую на землю. Пижон спрыгнул вслед за своей правой рукой. Гарри, не говоря ни слова, рванул к визави. Меч с громким звоном и снопом искр сталкивается с парой револьверов, превратившихся в длинные ножи, раз за разом. Противники кружат почуявшими запах крови волками, готовыми вцепиться в добычу, обмениваясь резкими быстрыми ударами. Лидер скорпионов не выдержал первым. В воздухе свистнул трос, тут же намотавшийся на меч. Затрещал ток, запахло озоном. Гарри выронил меч. Бандит мгновенно сократил дистанцию. Выстрел ушел в пустоту. Младший Бранвин резко дернул руку с оружием на себя и размаху зарядил пижону коленом в живот. Второй выстрел в упор резко развернул юного охотника. Глаза Блика полыхнули багрянцем. Отведя от себя дуло револьвера, он с размаху зарядил головой в лицо пижону, отошедшему на несколько шагов от такого. Треск троса. Гарри притянул свой меч и обрушил на врага град ритмичных ударов, заставивших его отступить. Взвизгнул крюк кошка. Пижон взлетел обратно на балкончик второго этажа, открыв огонь из одного из своих револьверов. Резко хикнув, Бравнен выпустил аурный слеж, срезавший ограждение к чертям и впечатавший его противника в стену. Промелькнула полыхающая пламенем фигура Янг. Ее оппонент, получив мощный удар, по дуге улетает внутрь здания, пробив телом стену вместе со своим едва очухавшимся боссом. Отличный удар. Сиалонг лишь хмыкнула, перезаряжая имбер-силику, прежде чем рвануть внутрь. Еще один удар, и вместо двери образовывается дыра с рваными краями. Активация метаткани, выявляется два источника негатива где-то внутри. Янг сносит стены одну за другой, пока не оказывается в зале. Яркий свет бьет в глаза. Приглушенная вумб заставляет резко рвануть в сторону. Рядом взрывается граната. Аура вспыхивает, защищая тело от осколков. Я вас урою, херова школа-то. Рядом мелькает Тесла, открывающая огонь из пистолета-пулемета и прикрывающаяся щитом крыльями от осколков. Появляется Патронус, в несколько мгновений оказывающийся на каком-то проходе, там же, где и пижон с гранатометом. Гранатометчик отвлекается на новую угрозу. Меглио, перезарядив револьвер, открывает беглый огонь. На теле пижона появляются наросты из льда, полыхающие молниями, заставляющие его потерять равновесие. Призрачная росомаха, воспользовавшись паузой, вырывает оружие из рук и отбрасывает его в сторону. Подельник главаря открывает огонь из пулемета, заставляя Патронуса исчезнуть, после чего переносит огонь на противников, заставляя укрыться за крыльями щитом, а затем слышится звук проламываемой стены и пулеметчика сносит с ног чем-то тяжелым. Воспользовавшись ситуацией, Сиалонг взмывает шутихой в воздух и ударом кулака отправляет бандита в стену, чем сбивает ему ауру в ноль и скорее всего отправляя в нокаут. Попытавшийся рыпнуться Франт оказывается прижат к полу здоровенным крестом. «Даже не думай, а вы не торопились», — произносит Гарри подошедшему Тайнгу. «Извини, отлавливали крыс». «Впрочем», — произнес охотник, подумав, — «вы и так неплохо справились». «Где шмель?» — спросила чуть потухшая Янг. «Он в подсобных помещениях», — ткнул пальцем куда-то за спину Тай. Янг сорвалась с места и исчезла в названном направлении. Гарри выдохнул. «Кажется, этот день наконец-то подошел к концу». Год спустя. Часть 6.5. Атлас. Примечание к части. Не прошло и полугода с последней обновы. Немного обо всем, что не влезло в основной сюжет. А дальше, завершение арки, и переход к основному движнику. Шаги ботинок гулко разносились по высокому темному коридору. Основного освещения здесь не было. Впрочем, для катакомб такого возраста это было неудивительно. Медвилли чуть повел плечами. Бывший убийца Ган Хо Ганс чувствовал себя здесь в высшей степени неуютно. Хотя бы из-за причины пребывания здесь. И то, что шел он в компании из тузов, Экстона и адъютанта Айронвуда совершенно не прибавляло спокойствия. Музыкант, ММ, Хорнфрик повернулся к Шталю, идущему сбоку. «Бывал в подобных местах до этого?» «Нет», — последовал медленный ответ. «Как-то не доводилось, и вот это было чистой правдой, несмотря на маленькую историю людской колонизации, хотя, правильнее было бы назвать это выживанием, Гансмака, там хватало нехороших мест». Соваться куда было определенно не лучшей идеей, и Медвилли, будучи человеком неглупым, туда не совался, ни с его группой, ни тем более работая в паре с Хоппердом на легато, чтоб ему в аду отдельную сковороду приготовили, Блу Саммерса. «Оно и видно», — заметил Шталь, — «ты какой-то дерганный, мне как-то не улыбается попасть под обвал», — ответил специалист, поежившись от представленной картины. «Боишься обрушить все своей дуделкой, можно сказать и так», — ответил музыкант, даже не обидевшись на товарища за такие слова. «Кажется, и самому Шталю было здесь малость неуютно, вот и треплется. Можете быть спокойны, джентльмены, эти стены еще никому не рухнули на потолок», произнесла идущая во главе отряда адъютант. «Во всяком случае, если не будете специально все рушить, древние знали толк в таких вещах», звучит обнадеживающе, заметил Экстон с едва слышимым облегчением. «И еще, не отвлекайтесь от цели нашего задания», напомнила лидер отряда тоном, будто она отдавала приказ. «Да, мэм. Кстати о тварях. А что здесь вообще здесь делает такая толпень охотников?» спросила Харриет, обведя взглядом весь отряд, внимательно слушавший беседу. «В смысле, мы же лучшие охотники Атласа. На кой нам усиление? Следите за языком, специалист», холодно процедила Шни. «Да, мэм», чуть поникла та. «Но вопроса о таком усилении это не снимает», поддержал подчиненную Кловер. Винтер тихо вздохнула. «Универсальность отряда, все же объяснила она, и большая поражающая способность. У генерала есть опасения, что те существа, что живут в катакомбах, решат выбраться на поверхность, и потому он решил перестраховаться. У него есть основания для такого решения?» чуть удивленно спросил лидер тузов. «Повреждение сигнализации», подтвердила Винтер. «Это ведь не грим», подытожил Хорнфрик, движимый каким-то предчувствием. «Нет», — отозвалась специалист, «но менее опасными от этого они не становятся. И да, эта информация идет под грифом «секретно», к которому у вас есть допуск». «Да, мэм». Дальше беседа заглохла сама собой и возобновилась, когда коридор привел их к лестнице, приведшей к перекрестку. Шни жестом велела остановиться. «Свет», — отрывисто приказала она. Подошедший Экстон поставил на середину перекреста фонарь, который он нес, и что-то нажал на нем. Раздалось несколько щелчков, и фонарь разложил две дополнительные световые панели, свет от которых яркими лучами осветил два боковых тоннеля. Хорнфрик, контроль левого тоннеля, Амин направо, сама Шни сделала несколько шагов вперед. Ее сабля уткнулась острием вниз. Откуда-то из униформы она достала фиал с гравитационным прахом и, откинув часть набалдашника сабли, вставила его туда. «Шталь, на тебе проверка сигнализации». «Да, мэм». Медвили поудобнее перехватил свой саксофон, пуская волну звуковых колебаний по тоннелю и готовясь, случись что, бить на поражение. Про себя же специалист прокручивал текущую ситуацию. Да, он знал, что столицы королевств имеют тут богатую историю и что везде есть катакомбы, уходящие на сотни метров вниз. Чего он не знал, что они вообще обитаемы кем-то, и что их обитатели опасны настолько, что было принято решение отправить учеников бастиона, где находился один из входов в катакомбы, по домам, пока взрослые будут заниматься делом. «Твою мать!» — раздраженно протянул Экстон, проковырявшись с несколько минут. «Да тут все нахрен сгорело. Сможешь починить?» — спросил Хорнфрик, начавший прикидывать, сколько еще он тут проторчит. «Проще заменить все с нуля и...» «Не думаю, что у тебя будет время на это», — нервно заметил Амин, потянувшийся к своему оружию. «У нас компания». Губы сжали мундштук саксофона. Сердце ускакало куда-то к горлу. Перед Шни вспыхнул глиф, да и остальные приготовились к бою. Во тьме тоннеля что-то шевельнулось. Звуковая атака, способная порвать грим в клочья, сорвалась вперед. Болезненный скрежет, нечто резко рванулось вперед. Скорректировать частоты. Удар. Нечто вспыхнуло, взорвалось синим пламенем с обломками деталей, отрикошетивших от тоннеля. Закашлял автомат Шталя. С треском молнии Харриет бросилась вперед. Их примеру последовали и остальные. Во тьме, освещаемой лишь фонарями, закипела схватка. Саксофон выводил рваную, пробирающую до самого нутра мелодию, выкашивающую врагов одного за другим. Между тем глаз смог различить фигуры, что уверенно пытались прорваться. Двухметровые, похожие на закованные в доспехи людей, но в то же время, совершенно неживые и совершающие слишком резкие неестественные движения. Крик «Отходим!» был встречен облегчением. Медленно Хорнфрик отступает назад к перекрестку. Его товарищи по экспедиции в сердце подземелья оказываются там раньше него. Сабля Шни полыхает пурпурной полосой вдоль кромки лезвия и входит в, казалось бы, идеально ровную поверхность пола. Раздался скрежещущий звук, и проходы впереди оказались запечатаны кажущимися монолитными плитами, сиявшими тускло-голубыми полосами, складывающимися в какой-то мудреный узор. «А эти штуки вообще выдержат?» — поинтересовался Шталь, не услышав каких-то звуков, раздающихся с той стороны. «Да, но эти стены здесь не ради этого», — ответила Шни, поправив сбившуюся прядь. «Это своего рода ограничители, за которые стражи Зелила не могут приступить. Более того, они не могут как-то атаковать эти метки, так что мы в безопасности». Фух, облегченно выдохнул охотник. «Значит, возвращаемся обратно?» — уточнил Кловер на всякий пожарный. «Да, наша задача сейчас выполнена», — ответила Винтер, возвращая саблю на ее место. Медвилли же промолчал, проводя параллели меж тем, что он увидел, и тем, что он знал. Создавалось ощущение, что этот Зелил, чем бы он ни был, создавался как противоатомный бункер, или какое-то его подобие, да и стражи, похожи на автоматизированную систему охраны. Не то, чтобы это что-то меняло, но, возможно, с ремнантом все не так уж и просто, как казалось на первый взгляд. Кабинет директора Атласа тонул в солнечном свете, пробивавшемся сквозь окна. Сам хозяин сего места с нечитаемым выражением лица сидел за столом, слушая доклад подчиненного. В силу своего характера Валентайн больше подходил для дел деликатного характера, часто требующих незаметности в своем исполнении. С момента инцидента полигона Сабиста и его коллеги были заняты тем, что рыли землю в поисках Бенни Палиндина и того, кто помог Белому Клыку совершить их налеты. В то, что у них завелись такие ледорубы, верилось мало. Таким образом, следов беглого андроида не обнаружено, закончил доклад Валентайн. «Понятно», — тихо произнес Айронвуд, прикрыв глаза. «Этого стоило ожидать, сэр», — осторожно поинтересовался Валентайн. «Этот андроид, мы недооценили его», — все же ответил Джеймс. «Нечто большее, чем машина. Человеческий разум на искусственном носителе и с соответствующими возможностями. Значит ли это, что он станет враждебен нам?» — поинтересовался особист. «Если основываться на доноре, то вряд ли», — ответил генерал, покопавшись в памяти. «Но и союзником он не станет. Жаль, его помощь нам могла бы пригодиться», — заметил особист, «хотя бы как аналитика». Белый клык», — подтвердил чуть кивнувший головой Валентайн. «Их действия вызывают беспокойство, а силовой вариант решения проблемы исключено», — закончил Айронвуд за своего подчиненного. «Мы не можем открыть охоту на белый клык за пределами Атласа без прецедента, посягающего на безопасность королевств. В свою очередь, они просто не обладают достаточными ресурсами для акций такого масштаба». «Замкнутый круг», — протянул особист, оценивший перспективы. «Именно. К несчастью, все, что мы можем, лишь ждать». Дверь открылась, и в кабинет зашла адъютант Шни. «Генерал», — сухо поздоровалась она, — «специалист». «Адъютант», — ответил Валентайн на ее приветствие. «Полагаю, задание выполнено», — подытожил генерал, чуть распрямляясь в кресле. «Так точно, сэр. Проблема с нижними уровнями решена. Подробности в отчете». «Хорошо, свободно». «Да, сэр», — щелкнула каблуками адъютант, покинувшая кабинет директора. «Какие дальнейшие инструкции, сэр?» — спросил Валентайн. Айронвуд откинулся в кресле, о чем-то думая. «Ват смог это сделать», — произнес он. Валентайн прищурился. «Есть причины для таких подозрений, все же вешать такое на мертвеца. Он как никто другой знает системы безопасности Атласа, а значит, и ее слабости. Что до смерти, я бы не слишком удивился, реши он инсценировать ее и залечь на дно. Тогда что насчет мотивов, как самый очевидный, месть за произошедшее?» Валентайн нахмурился. Услышанное было дерьмовым. Все же Артур Вадбс был одним из самых блестящих ученых Атласа, сделавших себе имя на протезиологии и разработке крайне разнообразного программного обеспечения, используемого и по сей день. Вот только то, как он достиг таких успехов. Узнай широкие массы населения о том, что один из известнейших ученых Атласа не брезгует вивисекцией и антигуманными экспериментами. Последствия были бы непредсказуемыми. Факт в том, что мало не показалось бы никому. Как результат, сфабрикованное дело и 20-летнее заключение в черном шпиле. Вот только транспорт с ним не долетел до места назначения, попавшись в стаи летающих грим. Последствия закономерны. Вот только если он выжил, дело пахло взрывным прахом. «Какие ваши приказы, сэр?» – спросил особист. «В первую очередь, проверь его старое имущество из Чита. Во вторую – место крушения тюремного транспорта. Дальше, исходи из полученной информации. Всю информацию присылать мне. Значит, работа без привлечения сторонних сил», – подытожил особист, мысленно настроившись на рабочий лад. «Принято. Если того потребуют обстоятельства, то я дам знать Капелле о новой работе», — сказал Айронвуд. «Сейчас же, это внутреннее дело Атласа. Когда приступать? Сразу, как только отдохнешь. Кто ты? Чего ты хочешь?» Два, в сущности, простых вопроса. Проблема в том, что она не знала однозначного ответа. Еще с год назад для нее все было иначе. Она знала, чего хочет, видела свой дальнейший путь так же ясно, как видит свою руку. Вот только встреча с реальностью доказала кое-что, как минимум ее собственную слабость.